Он словно закусил удила все эти 40 дней, не ведая, что однажды утром окажется так близко от места, где живет Летиция. Конечно, думал он с грустью, перепрыгивая через лужи, он может потерпеть неудачу. Филадельфия окажется пуста. Можно попасть под трибунал за дезертирство после возвращения, быть убитым каким-нибудь омаром, едва войдя в город, и даже просто не преодолеть сторожевые посты. Но он плевал на все. Он плевал на это из-за неодолимого сентиментального желания, позвавшего его в путь, оказаться лицом к лицу с Летицией, выйдя победителем или побежденным, похитителем или изгнанником. Это стоит большего, чем возвращение в Веллифорж. Быть убитым на месте или расстрелянным по возвращении, или, что было менее предпочтительно, затеряться среди американских просторов, стать иракезом и жениться на Фелиции, дочери Большой Борзой, все лучше, чем вновь оказаться под юбками Присциллы Мильтон. А в этот раз он не отвертится. Она наденет ему кольцо на палец. За 3 дня до ухода в Барнхилл в лагерь прибыл ирландский кюре, о чем ему Присцилла и сказала: «Наконец, дорогой, можно узаконить наши отношения». Те, кто прекрасно знает Тюльпана, знают и его девиз по такому случаю: «Бегство – путь к спасению». Но нельзя в Веллифорж исчезнуть с той же легкостью, как в Париже, поменяв квартал, где живешь. А в Веллифорж он еще и узник своих обязанностей. И, скажем так же, не будучи слишком щепетильны, Присцилла не была ему противна. Он очень любил ее укромные местечки, но противился мысли, что она станет препятствием между ним и 2000 солдат, не считая Лафайета. Действительно, что за неприятность? Он покинул Барнхилл в полночь. Сейчас было 10 часов утра. 10 часов, в течение которых он не переставал шагать, не очень быстро, из-за темноты, необходимой осторожности и жалкого состояния дороги, указанной ему Большой Борзой, который был в курсе его похода и только сказал ему, покачав головой: «Хорошо, сынок, удачи. Если это сорвется, всегда есть Фелиция». После чего нарисовал план, позволяющий достаточно легко найти дом Диккенса. И все тот же Большая Борзая дал ему тайно в своем вигваме костюм горожанина, конечно, бывший в моде в Париже 20 лет назад. Поддавшись ностальгии, Большая Борзая сшил его, но никогда не надевал из боязни показаться смешным. Он всегда возил его с собой и часто надевал тайно до тех пор, пока это позволяло его телосложение. Итак, Тюльпан был одет, как его отец, если бы он у него был, и походил на небогатого, празднично одетого буржуа, шедшего в то утро в Филадельфию. Ему оставалось преодолеть около лье под этими непрекращающимися потоками дождя, прежде чем оказаться в волчьей пасти, рассчитывая, что зубастые челюсти не сомкнутся на нем, сопровождаемые бранью и мерзким сквернословием, издавна испортившим репутацию нижних чинов британской армии. Самый элементарный принцип военного искусства, который он уяснил, состоял в том, чтобы как можно меньше выставляться. Тюльпану нужно было укрыться и дождаться следующей ночи, чтобы броситься играть героя-любовника. Но не в его намерениях было вести себя разумно, особенно если в глазах Летиции он собирался предстать не существом разумным и предусмотрительным, а напротив, как ослепительный архангел, если можно так выразиться, отбросив личину безвестного горожанина. Но когда он начал подниматься по узкой улочке, окаймленной редкими домиками и сворачивавшей за угол в 20 шагах от него, из-за угла вдруг выскочила и понеслась во весь дух упряжка из 6 лошадей с ломовой полоской, груженной бревнами. Испуганный возчик вопил, что было силы, натягивал, как безумный, поводья. Было ясно, что он не справляется с взбешенными лошадьми. Болид несся с безумной скоростью, прежде чем перевернулся через 100 метров прямо на тюльпана. Прыжок в сторону не позволил его раздавить, но заставил потерять равновесие и свалиться в находившуюся там выгребную яму с навозной жижей. Она была так глубока, эта яма, что он нырнул в нее с головой. Когда он мгновением позже вновь оказался на поверхности, задыхаясь и стряхивая отвратительную жижу с рук, в нем не осталось ничего от фланирующего парижанина. Зато он стал похож на ассенизатора, с которым приключилось несчастье на работе. Что за унижение? Что за ужасная насмешка судьбы? Может быть, в своем стыде и ярости он там и остался бы, чтоб навсегда забыть о своем позоре, если бы раздавшийся смех не перевел этот самоубийственный импульс в агрессивное желание вырваться оттуда и влепить пару затрещин тому, кто посмел смеяться над ним в такой момент. Навозная жижа, стекавшая с волос на глаза, мешала увидеть, кем был нахал и где он находился. На ощупь он доплыл до края и там ухватился двумя руками за мокрую землю, которая подалась, и 30 кг ее заставили тюльпана вновь окунуться в свою ванну, медленно погружаясь в вечное молчание. Тогда это и произошло. Он почувствовал, что зацепился не весь за что штанами и медленно всплывает. Все еще задыхающийся, он был вытащен на берег, восстановил дыхание, выплюнул дерьмо, протер глаза и увидел своего спасителя. Девушка лет 20 держала еще в руке багор, которым воспользовалась, чтобы зацепить его за брюки, и безумно смеялась.